Возвращение. И возвращение было не таким, как все прежние возвращения Елены в Эмск. Прежние были с гордо поднятой головой, грешной головой и жестокими угрызениями совести. В чем она могла себя упрекнуть? В супружеской измене? В последние годы некому было изменять. Она переживала вину перед самой собой, вину Коломбины, которая позволяет дергать себя за веревочки, жертвуя за минуты торопливой суматошной любви последними частичками своего «я». Сегодня были просто усталость, головная боль, как в тяжелый понедельник после шумно проведенных выходных. Завтра работа, лаборатория с пробирками, мышами, микроскопами. Никогда еще ей не случалось так внезапно преодолевать границу двух миров. Один тот, куда привел ее интерес к собственной родословной, мир, где души усопших неустанно следят за каждым ее шагом, где изрекает мрачные пророчества полоумная госпожа Линден, а темная венденская ваза молчит, похоронив в темном стекле некую тайну. Другой — списком лабораторных мышей, разговорами про аминокислоты и новые цены на сахар, ужасными капающими кранами и непредсказуемым сантехником Геннадием Всеволодовичем. Было и похмелье, не в переносном смысле, настоящее. Вчера Татьяна Алексеевна постаралась на славу, устраивая прощальный ужин. Был приготовлен необыкновенный петух под винным соусом. Дмитрий по этому поводу раздобыл несколько бутылок цимлянского, которые Елена никогда раньше не пробовала. Возможно, цимлянское было причиной тому, что в этот прощальный вечер все пришли в состояние легкого помешательства. Татьяна Алексеевна непрерывно болтала с Митей, целовала его в лоб, чуть ли не зятем называла, расхваливала женские достоинства Елены и тут же порицала ее заветренность, прося Митю быть ее руководителем. Митя серьезно слушал и обещал руководить Еленой. Елена же смеялась. Она с блаженством чувствовала, как ноги становятся ватными, а в голове нарастает легкий, подобный хрустальному, звон и очаровательное бездумье, когда хочется петь, танцевать и делать глупости. В этот момент Татьяне Алексеевне вздумалось заставить их с Митей поцеловаться. — Как это так? Я его столько раз целовала, а ты ни разу. И Елена послушалась. С наслаждением поцеловала Митю прямо в губы, будто выпила глоток горячего крепкого грога. Митя после этого поцелуя слегка побледнел, но молодец выдержал. Через некоторое время он необычайно оживился, повеселел. Обычно такой сдержанный, немногословный. Рассказал несколько фривольных анекдотов из старины глубокой. Описал по просьбе Татьяны Алексеевны всех любовников и фаворитов матушки-царицы Екатерины II. Она потребовала, чтобы Елена вновь его поцеловала. — Мама, мы что, в бутылочку играем? — спросила Елена. Но поцеловала Дмитрия снова. И на этот раз он весь залился румянцем. Татьяна Алексеевна при этом хлопала в ладоши и кричала: «Горько!» Потом она заставила Елену сесть за пианино, а сама тоненьким дрожащим голоском пропела несколько старинных романсов. Потом опять было цимлянское, карты, дамский преферанс. Словом, погусарствовали на славу. Бедная мама совершенно потеряла голову, до такой степени даже, что собиралась постелить им с Дмитрием вместе, но это уже было слишком. Возможно, в другом месте, при иных обстоятельствах, и лет 10 назад, при условии, если бы время не развело их столь немилосердно. Кроме того, Елене не хотелось, чтобы мама жестоко разочаровалась впоследствии, убедившись, что ни у Елены, ни у Мити нет каких-либо серьезных намерений. В общем, все это выглядело забавным вчера, а сегодня было от чего-то грустно. Грустен был и Митя. Может быть, и у него конец путешествий привычно связывался с некими разочарованиями, пережитыми в прошлом. Или так не хотелось после нескольких безумных дней в Москве возвращаться к бесцветным клеркам из голубой крови, к нервным дамочкам, жаждавшим справедливого раздела гаражей, пианино и паласов. Итак, они ехали вдвоем в купе мягкого вагона, и оба были серьезны, оба грустны, оба пребывали в невеселом ожидании тяжелого понедельника. Оба, каждый по-своему, ощущали некую странность своего путешествия. В самом деле, отправиться в дорогу за прошлым, за неведомыми именами людей, ушедших в небытие. И открытие этих имен не сулило ни крупного заработка ему, ни душевного спокойствия ей, потому что как его обрести, это спокойствие, тишину, душевный комфорт? Вообще, идея, увлекавшая обоих, в момент возвращения казалась какой-то иллюзорной, надуманной. По крайней мере, у нее было такое ощущение. Но Митя вновь был серьезен и первый заговорил на эту тему. «Послушайте, Елена, можно считать, что основная часть моей миссии выполнена. Несколько документов, изученных мною в Центральном архиве, подтверждают ваше происхождение по линии потомков Мусина-Пушкина от брака с Шарлоттой Блок. Есть еще несколько бумаг, но об этом после. По приезде я познакомлю вас с копиями и некоторыми своими выводами». Елену несколько удивил официальный тон Мити. Наверное, он всегда так вел себя накануне тяжелого понедельника. «Можно считать, что вы сделали меня графиней?» Попыталась она то ли вернуть вчерашнюю легкость, то ли просто пошутить, как бы не замечая перемены его настроения. Но он был по-прежнему серьезен. «Видите ли, мне не совсем понятна ситуация, когда граф, будучи уже женат на Шарлотте Карловне Блок, уроженке города Вендена, вдруг женится снова, в то время как Шарлотта еще жива. Был ли это официально оформленный развод? Сохранили ли потомки Ивана Алексеевича по этой линии право наследовать титул? Видите, Елена, тут не все еще ясно. Понятно лишь то, что в ваших жилах течет кровь человека, подарившего миру слово». «Спасибо, Митенька. Я теперь буду дорожить своей кровью. Но ведь это не значит, что мы на этом остановимся». «Конечно, не значит, если вам так хочется. Я только...» И так разговаривает с ней человек, с которым она целовалась вчера на глазах у мамы. «Что произошло?» «Послушайте, Митя, я, конечно же, хочу, чтобы вы и дальше помогали мне, если это не будет для вас обременительно. Но можно ли быть таким букой? Что с вами сегодня? Уж не обидел ли вас кто-нибудь вчера? Подумаешь, заставили два раза поцеловаться. Убудет вас от этого?» Митя явно смутился. А она говорила все веселее и беззаботней, забавляясь его растерянностью. Наконец, он рассмеялся. «Вы меня совсем в угол загнали, Елена. Не провоцируйте меня, а то я натворю чего доброго глупостей». «Натворите!» — вырвалось у нее. Казалось, он опять растерялся и чуть-чуть побледнел, но нашелся. «Елена», — сказал он, — «обретение предков — немалое событие. Если бы я смог обнаружить своих пращуров в прошлом столетии, так или иначе, поздравляю вас. Есть повод. Есть Цемлянское». «Откуда?» «Я подозреваю, что у вас имеется свой виноградник». «Настоящая Цемлянская такая редкость. Я прихватил вчера дюжину бутылок. После вчерашнего кутежа осталось еще три. И Татьяна Алексеевна, как я не сопротивлялся, уложила их в мой кейс. Это, — сказала она, — чтобы вам не скучать в дороге». Бедная мама. Она всерьез была уверена, что у беспутной дочери роман с молодым человеком, который может закончиться чем-то серьезным. Бедный Митя. Конечно же, Елена не могла не заметить истинного его отношения к ней. Пусть для него это было мимолетным увлечением, но все же приятно. И как жаль! Что могло бы случиться, встретя она его лет 20 назад, такого же, как сегодня, светловолосого, коренастого, сильного, умного? Наверное, как откровенно заявила одна ее знакомая, отдалась бы такому без шума и сразу. А теперь молодой человек забудет о ней через несколько дней. Стоит ему повстречать ровесницу, ту, что судьбой для него предназначена. Впрочем, сегодняшним вечером Митя безраздельно принадлежит ей, Елене, и она может беспрепятственно выпить с ним стакан Цемлянского в купе мягкого вагона, и дорога впереди долгая. «Ох уж эта неисправимая мамочка! Посмотрите, Митя, что она положила в мою сумку. Тут и жареная курица, и огурчики, ветчина, пирожки с грибами. Может быть, это не совсем то, что нужно к вашему Цемлянскому. Но от голода мы сегодня не умрем». Итак, сумасшествие вчерашнего дня возобновилось. Татьяна Алексеевна своими руками организовала эту пирушку. И кто бы устоял перед соблазном? Тем более, что дорога действительно была долгой. Несколько стаканов Цемлянского не сделали Дмитрия более разговорчивым. Хотя и букой он уже не был, не дулся и очаровательно ухаживал за Еленой, приглашая ее выпить за маму, за госпожу Линден, а потом в память многочисленных ее предков, а их было много. Елену же понесло. Она пила вино, смеялась и говорила. «Митенька, как же этого так сегодня? Это после вчерашних-то поцелуев? Поймальчиком прикинулись? Боитесь вашей девушки в Эмске? Ой, наверное, я опять какие-то глупости говорю. Но поверьте, Митенька, даже мои глупости лучше и полезнее для здоровья, чем ваше сегодняшнее обращение с дамой, с которой вы говорили как клерк. Вместо того, чтобы рассыпаться в комплиментах, говорить о том, как я бесподобна, может быть, кое в чем и вашим девочкам не уступила бы, признайтесь, а, Митенька? Как вы очаровательно покраснели! Вот теперь вы умничка и куда больше нравитесь мне, чем в начале пути, когда вы ни с того ни с сего стали дуться и вообще были такой бука. Ах, как нехорошо это было с вашей стороны, Дмитрий Павлович! Повинитесь!» Он извинился, но Елена не обратила на это внимания. Ее продолжала нести. «Нет, так просто вы не отделаетесь, Митенька. Ваше поведение было просто возмутительно, и вы обязаны это искупить. И я знаю, как. Сегодня вы опять меня поцелуете, вот вам. И не воображайте, пожалуйста. Она обнаружила, что не может говорить, потому что он уже целует ее. Митя готов был искупить все свои грехи, и не только сегодняшние. С такой решительностью он впивался в ее губы. У нее перехватило дыхание, закружилась голова. Такой свежести, ярости в любви она давно не встречала ни в ком. И встречала ли вообще? Она отвечала на его поцелуй, как будто он был первый в ее жизни, настоящий. Его губы были твердые и чуть солоноваты. Или это ее собственная горечь примешивалась к поцелую, горечь от того, что она знала несколько часов, и это безумие исчезнет бесследно. Она с наслаждением обвела руками его шею. Ей давно хотелось так сделать, поиграть его прекрасными волосами. Но почему? Почему она, уже видавшая виды женщина, не имеет права на наслаждение молодостью, свежестью? Она с трудом оторвалась от его губ и тут же приникла к его шее, к впадинке между ключицами. Расстегнула верхнюю пуговичку его рубашки, прошептала. — Кажется, Митенька, я вас сейчас искусаю. Что будет, если ваша девочка обнаружит? Задыхаясь, он прошептал, что будет счастлив, и, обняв ее прекрасные плечи, стал подбираться к крючкам, стягивавшим сзади платье. Поезд уже 10 минут стоял, пропуская какой-то встречный скорый. Вагон спал. И вдруг ей подумалось, что их возню, быстрый шепот, тяжелое дыхание слышно в соседнем купе, где обосновался солидный командировочный, похожий на ее завлабораторий. И действительно, командировочный не спал. Он кряхтел, устраиваясь на нижней полке, шуршал газетой, несколько раз шумно вздохнул, кашлянул. Кто знает, отчего он кашлял. Но Елене уже представлялось, что командировочный с интересом прислушивается к возне в соседнем купе, с удовольствием или брезгливостью вникает в чужую тайну. Завтра, когда все потянутся сонные, с полотенцами через плечо в конец вагона, он будет с любопытством рассматривать ее. Чего доброго подмигнет или отпустит сальность. Словом, нехорошо все получалось. Вообще купе, даже в мягком вагоне, не место для любви. Она так отчетливо это ощутила, что разом схлынула волна возбуждения. И вино как будто мгновенно испарилось из клеточек тела, как и не пила. Она мягко, ласково отвела руки Дмитрия, отстранилась. «Митенька», — сказала она, как в первый раз, в студенчестве, своему нареченному, — «не надо, дорогой, не сейчас». Он мгновенно послушался. И это слегка кольнуло Елену. Она подумала, почему так? Тех, без кого вполне обошлась бы, пустых ловеласов, так просто не остановишь. Они не отступаются от своего. И в конце концов им поддаешься. Почему? Задавала она себе вопрос. Так трудно с людьми настоящими, порядочными. Их вроде бы совесть мучает. За что? Митя мгновенно вернулся к своему прежнему имиджу. Вежливый, почтительный, сдержанный клерк из голубой крови. Даже умудрился так замаскировать свою обиду и разочарованность, что Елена чуть было не подумала, а была ли обида-то. Кто его знает? Уж не входит ли в обязанности клерков из голубой крови ублажать престарелых клиентов? Поймав себя на такой циничной мысли, она тут же устыдилась и подумала, что, наверное, выпила все же многовато. Но снова процитировать Митю, разыгрывать дубль второй любовной сцены, после того, как сама все разрушила, было бы бессмысленно. Митя переживал случившееся в себе. Ну что ж, может быть, это ее не сейчас он воспринял как никогда? Пусть и так. Что ж, она обязана убеждать его в обратном сама. К чему? Если у него осталось какое-то намерение, пусть сам догадывается об ее истинных чувствах и о том, что... Нет. Она положительно не могла разобраться в себе. Не видела даже того, чем может кончиться сегодняшнее путешествие. И что она обещает им в будущем? Дорога вела ее на этот раз к неизведанному. И она решила, что пусть все будет, как будет. До Эмска еще больше 3 часов езды, а в бутылке недопитая цемлянская. «Митенька», — тихо сказала она, — «не сердитесь ради Бога. И не думайте ни о чем. Я сейчас не в силах ничего вам сказать. И вы мне не говорите ничего. Я думаю, что все будет хорошо. Только не спрашивайте меня сейчас ни о чем, потому что я ничего в себе не понимаю. Давайте лучше допьем ваше вино, а там как пошлет судьба». Судьба послала им приехать в Эмск, когда городской транспорт уже не ходил. Это застало их врасплох. А когда стали в растерянности ловить такси, оказалось, что на стоянке остался только один автомобиль, и заспанный водитель объявил, что погонит машину в парк. И Елене это было по дороге, а Дмитрию в противоположную сторону. Естественно, она попросила его сопровождать ее, так как одной садиться в такси с хмурым водителем было как-то страшновато. И Дмитрий сел. Также естественно, они с вещами поднялись к ней в квартиру. И не было абсолютно ничего неестественного в том, что она предложила ему подождать у нее, пока пойдет транспорт. В самом деле, не идти же ему с его чемоданчиком одному через ночной Эмск, тем более, что такие страхи рассказывали в последнее время о ночной жизни их города. И, конечно же, они вспомнили, что еще осталось вино. Елена подумала, что больше, наверное, никогда в жизни не станет пить цемлянское. На всю жизнь хватит. Но сегодня ей еще хотелось вина. Безумие затягивалось. Они пили не пьянее. Только некая легкость возникала, освобождая от скучных раздумий о том, удобно ли, прилично ли, совпадает ли с канонами морали. Светлая струя вина, лившаяся в ее бокал, как будто смывала все сомнения. Разговор затягивался, становился необязательным. И в конце концов Елена вышла в соседнюю комнату стелить постель.